Капитан покивал головой. Да, непростой выбор, но задам ответный вопрос. Что важнее, личность или общество? Убей он эту девочку, остался бы хорошим человеком, и что страшнее, плохой человек или охотящийся рейв? Лестериус подумал. Плохой аптекарь, это действительно плохо, а он слишком хорошо был ознакомлен с историей криминалистики, дабы представить плохого аптекаря. Я не могу ответить на этот вопрос корректно, так как общество для меня давно расплывчатое понятие, а все, кто говорит о пользе общества на проверку, являются коррупционерами. Вы защищаете экспедицию, но хотите заключить с нами мирное взаимодействие, это типично для вашей цивилизации, мы в вашей власти и не можем ничего сделать. Подполковник играл челюстями. На первый год исследования других миров мы вступили в контакт с народом талланцев, их планета погибала. Возле врат обнаружена была группа инженеров, что должна была ценой своей жизни запечатать врата, но не успели. Передовая группа спасла выживших, но когда поняли, что это развитый вид правительства захотело сделать их рабами. При помощи одного из наших ученых ему удалось связаться с Нокс, которые прислали своего представителя, и та с помощью подавляющей силы эвакуировала талланцев, позже они связались с новым миром талланцев. Я считаю действия правительства глупыми, так как, имея контакт с людьми, обладающими превосходным интеллектом и обширной технологической подготовкой, нельзя вести себя глупо. Талланцы могли истребить человечество, собрав что-то из горы мусора. Может быть, не до такой степени, но мы бы не понимали, что они делают. Значит, то, что делало правительство, является глупым. И я не работорговец и не дурак. Какой бы план я ни придумал, чтоб контролировать вас, я проиграю. Если действие неэтично и глупо, оно бесполезно. Вы честны, хорошая тактика. И я буду честным, мне не особенно нравится, что в Атлантиде есть толпа примитивных людей. Но это решение было одобрено вашим высшим советом, резонно отметил Лестериус. За месяц до исхода на орбите Лантеи появился проходчик врат, его сбили рейфы, выжившего выловили. Ее звали Элизабет Вейр, она рассказала, что 10 тысяч лет спустя появится экспедиция с Земли и город будет затоплен, а она с группой людей нашла машину времени и случайно ее использовала. Оказалось, что ее без ведома совета сделал член совета Янус. Именно потом он разработал метод, с помощью которого город выжил. Еще и путешествие во времени. Простонал капитан. Да, наши истории безумны. У меня таких тоже полно. Я про Януса. Он, как ваш Макки, думает, что умнее всех. Точнее, думал. Может, вознесся и думает до сих пор. Это тоже верно. Но все равно решение о передаче нам Атлантиды принял член высшего совета Атлантиды. Вам, может быть, это не нравится, но решение было принято без вас. Можете ли вы забрать Атлантиду? Конечно, можете, но мы привыкли сражаться без ресурсов. Вы нет, так что лучше быть союзниками, и вы поможете нам, даже если будете знать, что мы заберем Атлантиду обратно. Да, просто ответил Александр, ведь это правильно. А еще убить больше тысячи живых существ, которые не могут защититься, явное преступление, и как и тот мужчина, спасший девочку Рейфа, что лучше иметь хорошего человека как командира военных, или холоднокровного убийцу. Мы выживем без модного города древних, а вот вы... 1000 человек должны будут возродить свою цивилизацию, в принципе это реально, но есть дополнительные угрозы. Сейчас мы сдерживаем их всех, знающих об Атлантиде в самом городе, и те, кто ходит через врата, не распространяются. Вам придется перенести свой город на другую планету или же рисковать, что 152 тысячи человек, знающих о городе, отправятся на другую планету и станут говорить. Это не угроза? Но в скором времени об этом услышат и рейфы. Решить эту проблему можно, убить нас или стереть значительную часть памяти. Вы так поступите со своими спасителями? Уже капитан играл челюстями. Нет, мы бы так не поступили. Даже несмотря на то, что рейфы стали бы искать вас по всей галактике, чтоб убить. Причин убить нас у вас больше, чем у меня вас. Мы так не поступаем, отметил капитан. Опять же, это похвально. Но именно с санкцией высшего совета создано нанитное вирусное оружие, что лопает сосуд в мозгу человека. А это крайне неизбирательное оружие. Оно было создано, но не использовано. Нужно было больше исследований для системы наведения. Хоть честно, мое правительство вообще не заботило бы сопутствующие жертвы. Мне просто интересно, отличается этика такой расы, как ваша, от той, что используем мы. Или под давлением все обращаются к животным инстинктам. Наверное, это у меня сейчас всплыло при общении с ЧСР, Та очень подробно описала наше место относительно вашей расы. А я проверяю, не такие уже вы. Нет, вам ничего не угрожает. Отлично, поговорим попозже, когда у вас будет возможность отдохнуть, капитан. Капитан Титус, капитан Титус, а сейчас пейте успокоительное, к вам придет Макки. Глава 10. Атлантида. Ветер опять вывел Лестериуса из медитации. Он одним мысленным усилием открыл дверь, уже научился, там стоял капитан Авроры, Титус. Тот вежливо зашел, заметил мужчину на полу и кивнул ему. Извиняюсь за прерванную медитацию. В прошлый момент, когда я медитировал, сказал, что неплохо было бы найти Аврору с живыми лантийцами. Теперь все думают, что у меня провидческий дар. Мужчина поднял бровь. А он у вас есть? Точно нет, иначе я мог бы видеть на месяцы вперед. Да, это действительно было бы необычно. Прибытие древних в Атлантиду не было обставлено как-то по-особенному, большинству сотрудников это даже не сообщили, ради безопасности. По сути, как только они приходили, их телепортировали в нужный небоскреб, где они решили провести свое время, переваривая информацию о гибели практически всех, кого они знали. В нужном небоскребе они подключили до сих пор неизвестные системы, инженеры провели базовые настройки Атлантиды и отправились в свои покои. Им не особенно хотелось говорить, на Авроре осталось 40 человек, которые проводили ремонт, и готовились стать связкой с ульем Рейфов, который потащит их к нужному месту. Они пока искали это нужное место, капитан Титус дал адреса планет, где могли быть верфи для ремонта таких кораблей. Также единственным человеком, которого экспедиция видела более-менее постоянно, был капитан и его старший помощник. Остальной экипаж не особенно хотел иметь контакты, да и капитан скорее всего это делал через силу, так как он был командир и ему требовалось обсудить базовые организационные моменты и сообщать, что они включают, и сколько им энергии нужно и для чего. Еще немного поговорили с ЧСР, узнали ее историю, она и выступала их психологом, который помогал примириться с ситуацией. «Кажется, ваши люди что-то нашли, а вы изображаете посыльного, потому что нахожу время поговорить». «Со мной часто это делают», — вздохнул Лестериус. Он заказал в репликаторе две чашки чая и пригласил капитана Авроры за стол. «Я прочитал историю Земли, поговорил с Чией, открытые отчеты КЗВ, и немного поговорил с доктором Вейер. Сколько стаканов спирта выпили? Много. И не понимаю, как вы живы. Я тоже поэтому здесь. Против превосходящего врага должны направляться максимальные ресурсы. Банальный пример Рейфы против вас. Сценария победы бы не было, если бы один улей воевал со всем вашим государством, а тут меня пытаются убедить, что это нормально, когда с империей, которая контролирует галактику, сражаются ресурсами, составляющие 1/1000000 от нашего истинного потенциала. Поэтому я использовал любую возможность, чтоб убраться с Земли, так как вполне резонно ожидал ее гибели. Вы не пытались предупредить свое правительство? Нет, зачем? Они идиоты. А электоральные циклы для них важнее выживания цивилизации. Лестериус грустно усмехнулся. Над нами был чертов флот Гаулдов. Он уничтожил авианосную эскадру, потопил авианосец и корабли сопровождения, и даже тогда против них не бросили все, что есть. Просто ожидали, все рассосется, и ЗВ-1 играла и хорошую, и плохую службу. Я рассматриваю самый плохой вариант как военный аналитик, а не самый лучший. Что в любой момент достанут очередной козырь, и все будет хорошо. И рушить карточный домик, мир иллюзий, не самое приятное занятие. Я признаю вас весьма развитой расой, но разве, когда я разрушил ваш мир иллюзий, вы не испытали ко мне гнева? Это была короткая вспышка, которая заняла не более минуты, признался Титус. А тут чокнутые политики, которые с радостью стали бы рейфами ради вечной жизни, и живущим в иллюзорном мире, где ЗВ-1 их всегда спасет, и что не нужно будет ни за что платить, они бы не прислушались ко мне, а убили, и я признал, что ничего не могу сделать для своей планеты, только спасти ее историю, ее культуру и ее представителей. Также я не особенно понимаю, за что сражаюсь, тут все понятно, есть люди, а там рейфы. Я должен быть щитом для людей, против тьмы, а в Млечном Пути у нас есть вещество, которое способно вылечить любую смертельную болезнь, купленное дорогой ценой королевы Токра. Мы не используем его, потому что секретность. Оно уже у нас 2 года, я даже не знаю, сколько людей умерло за эти 2 года от смертельных болезней, но и мы не давали всего и сразу людям, осторожно сказал Титус, прощупывая почву. Вы — это вы, ваше решение, и осуждать его вашим людям, а это моя планета, и подразделение, говорящее, что защищает планету, позволяет миллионам умирать. Я могу осудить это подразделение, так как я житель Земли. Это верно. Я заметил в отчетах КЗВ некоторую однобокость похода к ситуации. Целью является поиск высоких технологий, но эта цель практически никогда не выполнялась, потому что вы не понимаете, как работает та или иная технология. Еще развитые цивилизации, которые не хотят давать свои технологии за бесплатно, и вам нечего им предлагать. Подобная тенденция наблюдается постоянно, успехи подтверждают правила. А еще КЗВ не носит с собой золото или серебро, чтоб банально заплатить за постой, ответил подполковник. Не хочу обвинять прошлое командование, у него банально ресурсов было очень мало, и очень расплывчатые цели. Никто ничего не понимал, поэтому все очень плохо сделали. Но вы гораздо лучше сделали. Скажу спасибо вашим репликаторам и дипломатическим усилиям доктора Вейер. Армию без снабжения очень сложно сформировать, и хоть какое-то снабжение позволило захватывать корабли рейфов и модернизировать их, без этих ресурсов все бы было очень-очень плохо, и у нас не было бы ничего. Возможно, смогли бы сформировать боевой отряд не в 100 тысяч, а в 1000, и заниматься большим количеством дипломатической работы. И планета быстро не присоединилась к нам, если бы всего этого не было, то никакого протосената не было. Так что отдаю 50-60% вам и вашим технологиям. Спасибо. Чувствовать Атлантиду без людей так необычно, как ходить по кладбищу. Несмотря на то, что мы не хороним своих людей в Земле, но я был на кладбищах других планет. Лестериус кивнул и поддержал скорбящего человека. Шансы еще есть. 1000 человек вполне способны перезапустить цивилизацию, особенно если не будет потерь. Просить вас воевать я не буду, вы отвоевали уже свое. Единственное, что прошу, это небольшая помощь. Я ее окажу, но мир, в котором мы проснулись, очень хаотичен, и я не знаю, куда приведет обладание вами наших технологий, особенно если вы описываете своих политиков так низко. Но мы-то здесь, а они на Земле. Кстати, под влиянием ваших знаний один наш человек перестроил гипердвигатель Гаулдов в межгалактический. Возможно ли это сделать для строившегося Алкеша? Потенция пока недоступна, а информация нужна. Собираетесь связаться с командованием? Я так похож на сумасшедшего, они прикажут вас арестовать, я пошлю их в пешее эротическое путешествие, они прикажут это Шепарду, сняв меня с должности, он пошлет их в пешее эротическое путешествие, потом это прикажут Ларну, и так далее. Зачем все эти сложности? Алкиш прибудет, свяжется с Токра, установит нужное оборудование для связи между галактиками, проведет разведку. Может, от Земли уже остались руины, и нужно будет собирать выживших, эвакуировав их. У нас шла война с гаулдами и репликаторами, поэтому важно быть осторожным, и даже предположить, что Земля скомпрометирована. Возможно, будет осуществлена связь с родственниками членов экспедиции, однако это нужно проводить уже с их санкций. За это время большинство ученых начали постоянно применять знания и высокие технологии для блага миров Пегаса, и уже не поймут политики КЗВ, почему их родственница должна умереть от рака, когда у КЗВ есть Тритонин. А военные, они согласятся на такой откровенный мятеж? Спросил Титус. Земных военных тут 100 человек, так что если я с ними поговорю, этот вариант вполне жизнеспособен. Да, и сами военные предпочитают войну не с человеком, а с рейфом. Не говорю, что ксеноцид нас так заводит, это просто активация наших генов, когда мы сражались с хищниками, ради своего жизненного пространства, когда загоняли волков в леса. Активация столь древних протоколов, сложно потом загнать обратно. И допустим, все рейфы погибнут. Что дальше? Спросил Титус. А вот дальше будет цирк, так как появятся сильные и слабые планеты, способные на быструю индустриализацию, и нет, и это будет печально. Я все же надеюсь проникнуть в тайну строительства кораблей рейфов, в таком случае все планеты будут уравнены в своих возможностях. С технологиями производства искусственных белков и жиров огромное количество сельских жителей будет освобождено от своего труда. Дальше горизонт планирования становится все тусклее. Я изучал труды по социологии, что давала голограмма, но слишком много различных факторов. Рейфы сформировали в Пегасе усредненную цивилизацию, нерелигиозную, поэтому крестовые походы и религиозные войны вычеркиваем, готовую к выживанию в сложных условиях, довольно умную. И вектор развития такой цивилизации довольно сложно прогнозируемые, думаю, могут броситься в самообразование, мы с помощью звездного пути зовем туда, куда и сами стремились, к звездам. Сейчас космос, Это место сражений с рейфами со временем станет местом исследований, где нужно все каталогизировать. Довольно безопасный вектор. Авалон, выжженная галактика, Джаффа, получив независимость, скатится в анархию, ведь воевать — это единственное, что их привлекает. Только небольшие фракции осознают концепцию мирной жизни, возможно, они займут место гаулдов. А Земля может просто перегрызться, получив хаттеки, так что все очень шатко. И Пегас — самое безопасное место от политических ошибок Млечного Пути. Весьма интересное мнение, я его обдумаю. А сейчас нам требуется пойти в зал врат, найдена наземная верфь моего народа. Лестериус поднял брови в знак удивления. Это было неожиданно. Мы пришли на планету Таранис, там располагался комплекс древних с верфью, эту планету нашли какие-то люди, поняли, что это высокотехнологическая постройка, и начали развлекаться. Их технологии были на уровне начала 20-го века, хотя явно хорошо развивалась криптография, что прошифровать, что делают все эти кнопки. А тут приходим мы, особенно с Титусом, и удивленно на друг друга смотрим. Комплекс был расположен в горе, буквально вмонтирован в ней, имел щит, питающийся от геотермальной энергии. Хотя, скажем так, понадобилась определенная разрядка обстановки, так как мы пришли сразу с большим количеством оружия, люди испугались и заперлись в комплексе. Мы убрали вооруженную охрану, дабы начать дипломатические переговоры. Мы извиняемся за то, что могли напугать вас. Просто мы обнаружили существование комплекса, в отличие от многих других, поэтому направили разведывательную группу. Требовалось починить корабль, указала доктор Вейер. Когда мы с Титусом осматривались, он более недоволен, чем могло показаться на первый взгляд. «Вы знаете об ангаре?» – спросил местный канцлер. «Да, нам сказал капитан Титус, мы недавно его спасли, именно его кораблю нужен длительный ремонт». Элизабет указала на мужчину, ходящий в белой униформе. База Таранис создана как резервный секретный комплекс, неизвестный рейфами, в качестве источника энергии использовалась геотермальная энергия. Ангар может вмещать один корабль класса «Аврора», у комплекса есть щит класса «Атлантида». Однако велись споры о рациональности применения подобной технологии, но рейфы стали слишком часто похищать потенциум. Этот комплекс был расходным материалом, который мог быть оставлен, если это потребуется. Превратности войны, несмотря на высокие гиперпространственные скорости, рейфы любили наносить удары по центрам нашего производства кораблей, поэтому активы были децентрализованы и находились в таких быстровозводимых комплексах. Лучше было иметь множество комплексов, неизвестных врагам, потеря одного не будет критической, вместе с этим он истощал силы рейфов, как можно. Обороняясь, он выторговывал то, что комплекс будет уничтожен за приемлемую цену. Их было создано столько, что вот некоторые дожили. Вы, лантиец? Да. Мой корабль нуждается в ремонте, уверен, что у меня достаточно ресурсов, чтобы компенсировать вам определенные неудобства. Титус был достаточно вежливым и не стал выгонять людей. Ах, да вам стоит выключить щит, он берет энергию из геотермальных источников. Долгое использование приведет к взрыву супервулкана, сделав жизнь невозможной на всей планете. Дело в том, что ангар сейчас занят, признался мужчина, и нас провели в тот самый ангар, который был просто огромный. Там комфортно располагался корабль класса «Аврора», 3 километра длинной и 800 метров шириной и километр высотой, прокомментировал то, что увидел Титус. Стандартная комплектация, несмотря на автоматические процедуры стыковки, все же стоило сделать ангар больше корабля, дабы ремонтные боты и рукава могли развернуться. Что? О, они скрыты в стенах и активируются, когда достаточно компетентный инженер активирует ремонтные протоколы. Отремонтировать такой корабль — это в компетенции профессиональных инженеров. Этот корабль, видимо, уже был отремонтирован или же имел какие-то другие повреждения. Но да, то, что он занимает место, удручает. «Канцлер, мы можем где-то в уединенном месте?» — спросила Вейер. Шокированный мужчина согласился. «Да живой древний должен так влиять на людей. Мы оказались в довольно спартански обставленном кабинете». Впрочем, были определенные излишества, красные шторы, например, но в целом довольно бюджетно. «Канцлер Ликус, я возглавляю Союз планет Пегаса, так мы называем галактику, в которой находимся. Нашей целью является война против рейфов. На данный момент нашими активами являются корабли рейфов, захваченные нашими людьми и наземные военные подразделения». Начало доктор Вейер. «У нас нет ресурсов для создания верфи подобного уровня, как сейчас есть у Тараниса. поэтому я уполномочена предложить вам максимально полную защиту и секретность вашего вообще существования. В обмен на пользование верфью, я готова предоставить вашему народу ресурсы в оплату и орбитальную защиту высокого уровня, с постоянным присутствием кораблей на орбите. Ваш народ получит огромные возможности для развития и научаться пользоваться верфью, но я должен буду передать корабль предков вам. Данный корабль способен в одиночку уничтожить до 8-10 ульефрейфов, и это повисит мощь флота Союза. Указала Вейра и посмотрела на Титуса, тот терпеливо выжидал, что если ваше правительство будет получать 3 из 10 кораблей, что будут строиться на ресурсы Союза, при этом вы будете точно знать, как они работают, в отличие от корабля, стоящего в ангаре. Достоверно известно, как им управлять только капитану Титусу. Почему я должен поверить, что вы просто все не отберете силы и не выгоните нас? Потому что вы начнете говорить, указала Вейр. Правильным вопросом должен быть, почему мы вас не убьем. Во-первых, мы так не поступаем. Во-вторых, капитан Титус был против и явно бы остановил нас. В-третьих, добрая воля приносит больше дивидендов, чем агрессия. Наши человеческие ресурсы не так уж безграничны. Большинство цивилизаций Пегаса аграрные, а вы делаете компьютеры. Это повышает уровень вашей компетенции и ваших ученых, поэтому разумнее использовать вас как средний обслуживающий персонал верфи, которых будут обучать люди капитана Титуса. В долгосрочной перспективе Таранис может занять привилегированное положение в Союзе, так как буквально только вы обладаете инфраструктурой для производства кораблей, и у вас будет флот кораблей, которого нет пока ни у кого в галактике. Канцлер некоторое время подумал, задавая множество уточняющих вопросов. Кажется, Титус стал уставать и хотел просто провести нормальную настройку, дабы избежать, по-видимому, крайнего смущения от того, что такие передовые технологии попали в руки непонимающих ничего людей, которые могли взорвать себя, просто включая щит. Впрочем, гаулды бы на похожих ресурсах создали межзвездную империю. Кстати, я уточнил, если мы хотим строить что-то не из репертуара древних, то нужно разработать проект корабля и запрограммировать автоматические системы верфи, особенно если нужно строить одновременно 15 кораблей, если они длиной 500 метров и шириной 200. Изменить все систему, а для этого нужен хороший инженер, который создаст новый проект и перепрограммирует все, не говоря уже, что несколько недель Аврора, буксируемая Ульем, будет лететь сюда, не говоря уже о количестве ресурсов, чтобы отремонтировать корабль. Даже со всеми ресурсами на ремонте корабль будет еще пару недель, если не месяцев, поэтому до момента, когда нужно производить другие корабли, пройдет пару месяцев. Но это уже что-то. В системе должны быть запасы полезных ископаемых, которых могла использовать верфь, поддерживаемая лучевой системой телепортации. Восстановление столь большого корабля, как «Аврора», потребует определенных ресурсов, но вместе с этим совместно с ульями подобные корабли способны перевозить просто огромное количество товаров, и если два корабля смогут добраться до Млечного Пути, то заберут не только много людей, если те захотят переселиться, но и товаров, которыми можно торговать. Когда все формальности были утрясены и Титус поручился, что договор будет соблюдаться, нас провели на корабль, где Лантиец одним присутствием запустил многие системы, и сел в капитанское кресло и погрузился на некоторое время в медитацию. Корабль называется «Гипперфоралкус». У него проблемы с системами транспортировки энергии, неисправности множества энергопроводов, ошибки в программах. Его бросили, потому что эвакуация уже проходила, и рейфы могли искать выживших рейфов, и не было гарантии, что не найдут. Двигатели способны к межгалактическому путешествию, но требуется больше проверок, верфь законсервирована. Зато полный склад с дронами «Аврора» свои использовала в полном объеме, не говоря, что во время боя большая часть склада была уничтожена. Сколько потребуется времени, чтобы вернуть его в боеготовое состояние? С моей командой, неделю, может быть чуть больше, ответил капитан Титус. Но нужно провести полный комплекс всех возможных испытаний, а потом мы добудем нужное количество полезных ископаемых для ремонта «Авроры». Это возможно? Спросила Вейр. Вы используете телепортационные лучи рейфов, их можно настраивать, в том числе и для добычи полезных ископаемых. Их сканеры довольно несовершенны, минусы их органической технологии. Конечно, их можно усилить, подав больше энергии, но те не разработали устойчивого способа увеличить выходную мощность органического термоядерного реактора, точнее, уперлись в потолок этой ветки технологий. Так вот, с помощью сканеров корабля и телепортационных технологий возможно добывать различные ресурсы. Мы не используем открытую добычу уже очень долго. В космосе достаточно ресурсов. Значит, это могли делать и джамперы, с нужными настройками, да, но для этого нужно вводить нужную программу. Например, нам что посылать крейсер, если нас заинтересовало что-то в 10 километрах под поверхностью планеты, правда луч будет очень сфокусированный. Да, посылать крейсер было бы глупо, согласился Лестериус, и был смущен, он ведь читал инструкцию, как управлять джампером, но может запрос был отправлен некорректно, большой объем полезных ископаемых может быть добыт в короткие сроки, тут есть склады специально для этого, поэтому... Когда ремонт будет закончен, я как раз этим и займусь. Ваше понимание телепортации остается довольно поверхностным. Мы же его не изобретали. Для нас это магические артефакты. Да, указал Титус. А нельзя ничего сделать со скоростью Улья. Все же наш флот застрянет далеко от своей базы, да и он Аврору тянет. Кстати, а как вы с такими повреждениями опуститесь в ангар? На антигравитационных двигателях, которые мы отремонтируем? А насчет гипердвигателя рейфов, у них там все основано на живой ткани, не стоит проводить эксперименты, когда он транспортирует Аврору, могут застрять в космосе на неопределенное время. Да, всего желать нельзя, действительно, согласился капитан Древних. Ваше предвидение уже явно использовало ваш пожизненный запас удачи. Это ведь была шутка, вы же не умеете измерять удачу? Титус недоуменно наклонил голову. Древние были людьми и различались по своему характеру, если одни хотели скорбить в одиночестве и чтоб их никто не трогал, то другие хотели работать, и работой заглушить боль. Именно поэтому большинство медиков подумали и решили, что их опыт нужен макакам и пошли искать себе работу, заодно узнали о генетическом проекте превращения Анис в королеву, или в человека, и взялись за оба проекта. Со вторым все было проще, требовалось ввести все нужные настройки в стол, и следить за генетическим изменением девочки. Когда ту увидели все, то возникло множество вопросов, потому что там выглядела как слегка помолодевшая доктор Дженнифер Келлер 2, приметка автора. Илью и Дженнифер Келлер играла одна актриса. Одни буквально выглядели как близнецы, у врачей был только вывод, что внешность человека не уникальна, и та просто похожа из-за комбинации генов. Древние подтвердили, сказав, что Шепард очень сильно похож на лантийца Икара, который, возможно, был его предком. А Лестериус походил на молодого Мороса, отчего тот не знал радоваться или сокрушаться от этого. Так вот, Илья успешно стала человеком, и части генетики жука и ратуса стабилизированы, и не могут быть реверсированы какими-то простыми средствами, как сыворотка, требовались определенные высокие технологии. Девочку сплавили в ученицы Тейли, отчего та немного пришла в восторг, однако все еще была дипломатичной. Как и планировалось Забдека, его омолодили с помощью технологий, объявили новым исследователем, а Илью его дочерью. Пока же девочка была рейфом, ее сводили на корабль Токра, получили огромный объем данных об ульев и управление им, позволяющий сделать множество эмуляторов. Например, приказ о производстве тех же стрел, удивительный процесс. Или же доступ к системе мгновенного обучения пилотов, в основном это были рейфы-дроны, но были также офицеры, которым поручали командовать всем этим балаганом. Так же, как стоит догадаться, мозг у рейфов и людей отличается, и не стоит даже пытаться так быстро обучить людей летать на истребителе. Но с огромным количеством пилотов, которых еще и нужно применять, требовалось что-то делать, поэтому Лестериус запросил у капитана Титуса, тот резонно указал, что это не то, что надо, не говоря уже о том, что у них есть два разных типа самолетов, модифицированный нитевдеватель и стрела, разные программы, а доступны только Шепард и Райок как опытные пилоты. Также система мгновенного обучения не в состоянии дать нужного опыта. Тогда Лестериус указал, что всех можно загнать в виртуальную реальность, дав постоянный опыт пилотирования кораблей и наземных действий, используя виртуальную реальность. Титус ответил, что это гораздо практичный и безопасный подход. Даже их система имплантации господствующего на планете языка через врата хоть и была надежной, но она не затрагивала слишком сильно двигательные навыки, да до всего лишь человек говорил на другом языке и думал, что это английский, хотя его язык и губы сами подбирали нужные положения для ответов, а управление истребителем задействует практически все типы координации. Поэтому с таким стоит всегда быть осторожным, и стоит учитывать типы личности. Шепард был авантюристом, и если тип личности принимающей стороны не соответствовал, тогда могло случиться сбой в работе программы. Человек просто мог отказываться разумом принимать, что ему нужно сделать какой-то странный трюк, ради выживания. А ведь имплантированные знания – это суть воспоминания, и стоит с этим поступать осторожно. Пока что половинчатое решение загнать всех в капсулы стазиса, и включить программы подготовки пилотов, которые все же немного модернизировали древние. И да, у них были программы управления стрелами, нужно было как-то тренировать спецназ. Лантийцы не хуже самих рейфов и экспедиций любили абордажи, ради полезной информации, и уходили иногда на захваченных кораблях. Еще были учебные пособия для пехотных войск, правда тут уже Лестериус вмешался, так сюжет фильма «Чужой и хищник». Солдаты узнали в виртуальной реальности. Не все были рады такому сценарию, особенно когда играть за хищника предлагали Ранону. Тот, наверное, никогда не был так счастлив. Правда, потом у ученых попросил все тот же список оборудования, понравилось ему потрошить беззащитных пехотинцев. Экспедиция и офицеры пропускали значительную часть подготовки стандартной для Земли, например, взаимодействие с танками убрали полностью. Им важны были только тактические битвы, пехота на пехоту, противостояние ударам авиации и бой в замкнутых помещениях, и вот последнее — выслеживание вражеского солдата в разных типах местности. Подготовка охватывала только то, что можно использовать в Пегасе, а еще правила патрульно-постовой службы, так как армия Пегаса защищала врата на планетах Союза, сканируя людей на предмет, не агенты ли они рейфов. Правила в основном касались того, как не быть ублюдком и не настроить местных жителей против себя. Командование старалось направлять людей практически с тех же планет сторожить дом, или направлять самых дипломатических сержантов. Так как планеты не были вражескими, то были значительные послабления для гарнизонов, и в компетенции гарнизонов была подготовка ополчения, так как они могли это сделать. Лестериус снабжал своих людей большим количеством литературы, правилами ведения постовой службы, зачем нужен каждый этап, и примеры, когда это не исполнялось, как определять психов с оружием, дабы отфильтровывать их из ополчения. Все переводилось на диалекты древнего, которого использовали солдаты. Это была эрзац-армия, но рейфы стали просыпаться. Лестериус посылал больше отрядов для атак или защиты разных планет. Например, после эвакуации одной из планет, они в крупном городе разместили множество зениток, которые управляли из бункера. Сотни стрел попались в ловушки, когда зенитные орудия развернулись на крышах зданий, и тяжелые пули, ориентируясь на данные радаров, начали разносить истребители рейфов. Те, не будь дураками, после того, как поняли, скольких кораблей будут стоять им воздушный штурм, высадили десант. Подразделение взорвало зенитки и отступило в туннели Токра, которые после этого запечатали. Все оборудование было уничтожено. Бункер, откуда управляли зенитками, был приманкой, так как рейфы были не идиотами и в состоянии отследить провода, идущие от зениток. Экспедиция ловила сигналы других беглецов и отправляли сделать ловушку для подразделений рейфов. Судя по перемещениям тех на карте, те начали догадываться о том, что какая-то цивилизация слишком сильно развилась, и стараются прочесывать планеты на предмет этой самой цивилизации. Флоты после действий Ларна группируются в компактные силы. Приходило время изобретать другую тактику. Армия Пегаса разворачивается в полноценную силу, и Лестериус начинает отходить от мелких операций, где он сам должен быть присутствовать к большому количеству таких операций. Базовой тактической единицей была рота, потому что в батальонах нет особого смысла. В данной войне нет возможности привести средства старшего командира, такие как артиллерию, максимум, что возможно использовать, это минометы и тяжелые пулеметы. Все, и еще быстрые бронированные машины, которые, как оказывается, не такие бронированные. С учетом плазменного оружия рейфов, расчет стоит делать на скорость, а не на защищенность, так как на квадах тренуемая броня для БМП потребует много ресурсов, и будет бесполезно, если на них сконцентрируют огонь. Отдельно стояла проблема разработки чего-то похожего на джампер, но с меньшим количеством высоких технологий. По сути, сделать армию аэромобильной. Капитан Титус внимательно следил за всеми действиями экспедиции, но мало что предпринимал, просто наблюдая. Кажется, он не принял еще какого-то окончательного решения, ведь с его точки зрения после победы над рейфами все изобретенные технологии могут стать инструментом террора, особенно когда армия на большую часть состояла из хаффанцев. Лестериус никого же не торопил, а вот, макки древние, что все же выходили из своего небоскреба и сбегали, особенно это было забавно смотреть по камерам, как Титус или Требл могли резко развернуться и спрятаться за каким-то другим ученым, как только телепатически слышали мысли канадца. Особенно был в недоумении Градин, который большую часть времени провел на улье, и когда за его столом спряталась Требл, на вопрос, что она делает, та ответила, что будет лицемерно травмировать человека за любопытство. Градин тогда ответил: «Любой суд вас оправдает. Просто дайте Маккию назвать судью дураком, что не понимает». Сейчас же высший командный состав экспедиции столпились над помещением, где проводили операцию. Вокруг было 10 лантийцев, всем руководила Чая, мелькали десятки голограмма, показывающие ДНК Анис. Фрия же стояла рядом с Лестериусом, и они вели себя немного неловко. Фрия редко появлялась, если речь шла о науке, или же взаимоотношения с подполковником, так она была довольно дружна с многими землянами, атазианцами и хаффанцами. Светлый и добрый человек, и они до конца не разобрались в отношениях между Александром и ней самой, так как любые взаимодействия с Анис автоматически предполагает взаимодействие с Фрией. «Все будет в порядке», — попытался утешить тревоги женщины Лестериус. «Это неприятно не чувствовать Анис», — призналась носительница. «Мы были так долго вместе, что каждая секунда без нее приносит боль». Мужчина вздохнул, так как это был больше ментальная проблема. Впрочем, существовал риск, ведь древние никогда не проводили такую операцию, это была первая, в теории все было хорошо, но на то она и теория. «Помолись», — предложил подполковник, на него одновременно уставились недоуменно Вейер, Шепард, Титус и сама Фрия. «Это успокаивает, ведь ты еще проговариваешь все свои страхи, принимая их». Титус прикрыл глаза, и вдруг Фрия ощутила спокойствие и уверенность, вера в то, что ученые сделают все, что можно, усилилась. Она посмотрела на лантийца. «Вам это требовалось? Это не телепатия или внушение, а проецирование моей уверенности. Гаулды хотели создать Хактара, человека со способностями к телекинезу и телепатии, дабы обладать большими возможностями. Ага, и надеялись его контролировать? Какая наивность. Вообще-то они с Фрией нашли однажды браслеты с вирусом, что увеличивает силу и скорость людей во много раз в десятки. Правда, там побочный эффект есть. Люди становятся малость неадекватными, и в самый неожиданный момент у человека появляется иммунитет к вирусу. Неприятно. Однако, чем сильнее разум, тем хуже гаулды могут его контролировать. Путь Токра наиболее логичным, ответил Титус. Увеличение всех характеристик и долголетие, а также два сознания, работающие над проблемой. Преимущества очевидны, но не все хотят такого соседства, разумно указала доктор Вейер. Без обид, Фрия. Та пожала плечами. Ей было не так важно, что думают люди, они все еще переживала за своего партнера, связь между носителем и симбиантом среди Токра была очень крепкой. Лантийские врачи начали изменять ДНК Анис, дабы сделать ее королевой, активировав рецессивные гены, при этом все внимательно контролируя. Это было не похоже на классическую операцию, больше на программирование, моделирование давали свои прогнозы, не было никаких вспышек света. Просто ДНК структура Анис стала меняться. Операция завершена, мы пронаблюдаем ее пару дней, и если будут какие-то проблемы, сможем вмешаться, сказала Чая. Лестериус тоже волновался за Анис, потому что их многое связывало, и они друг другу нравились. Но постоянный контроль эмоций являлся определяющим в его работе. Также это было завершением его обещания вернуть Токра королеву. От лица земли подполковник Лестериус отплатил им за их подвиги и 2000 лет борьбы. «Вы весьма рады, подполковник», — указал Титус. «Не люблю быть должным, и несмотря на всегда ровные отношения между КЗВ и Токра, те заслужили счастливого конца. Я согласен с вашим мнением, но и понимаю, Токра нет места в Авалоне. Да, им нет места в той галактике, теперь Пегас будет их базой, когда мы свяжемся с ними, когда мы поймем, что с Анис все в порядке. Отправим отряд на Алкеши, который вы улучшили на Землю. Установим на одной из планет генератор, позволяющий связываться с другими галактика, так и наладим контакт. Да, однако вам, похоже, придется воевать на двух фронтах», — указал Титус. «Гаулды, репликаторы и рейфы — это уже три фронта. А также Земля может послать карательный отряд. Все стоит сделать по уму». В тот же день всех землян, Джаффа и Токра, собрали в большом зале, где как раз все они и поместились, где доктор Виер и Лестериус объявили о технической возможности связаться с Млечным путем посредством корабля, который отправится, как только будет получено подтверждение об успешной операции на Анис. Мы сейчас не знаем тактическую и стратегическую ситуацию в Млечном пути, учитывая ранее неоднократные нарушения информационной безопасности от лиц КЗВ, считаю, что связь с Землей должна проходить очень осторожно. Вполне вероятно, что наличие города древних может спровоцировать гаулдов на атаку, не считаясь с потерями. Поэтому немедленных сеансов связи с КЗВ не будет, а посланный отряд свяжется с Токра и другими союзниками. И когда это будет безопасно, информация о выживании экспедиции будет доведена до людей, что не путешествуют через врата. Также я попросил бы вас записать сообщение для своих родственников, дабы в случае экстренной ситуации отряд мог отдать им приоритет. Для какой цели? Не понял доктор Зеленка. На случай, если флот гаулдов уже будет лететь к земле, ответил Лестериус довольно жестко. Возможно, это ублюдочная точка зрения, но не более ублюдочная, чем логика КЗВ. Вы экспедиция, и я вас защищаю, поэтому ваши родственники и моя ответственность. В случае чрезвычайной ситуации на земле, мне будет все равно на Анила, президента, весь конгресс, приоритет только вашим родственникам, остальных по возможности. Я должен просчитывать разные ситуации. Вместе с этим Алкиш небольшой корабль, так что на месте придется задействовать другие ресурсы для эвакуации людей. Мы можем установить переделанные телепортационные установки рейфов, чтобы хранить людей в буфере. Немногие знают о ситуации, но земля, которую мы покидали, была пороховой бочкой. На момент нашего отбытия у Баала был самый крупный флот и кул-воины, которые безжалостно вырезали лордов систем. Ему не было дела до земли, до времени. Он становился тем, чем всегда опасались Токра, единым чрезвычайно могущественным лордом систем, по сути императором, и вся галактика под его управлением. Поэтому я опасаюсь, что агентурные сети могут действовать на нашей планете, или что нужно укрепляться сверх необходимо. Все мои предложения были доведены до генерала Анила, однако проигнорированы. Вера в аванпост была чрезвычайная. «По какой причине?» – спросил Градин. «Эта экспедиция стоила 300 миллионов долларов, и то 200 дополнительных мы с доктором Виер выбили с большим трудом. Любое мое предложение требует инвестиций в разы превосходящие экспедицию, и правительство не желало тратить деньги, когда есть аванпост, который может решить все проблемы бесплатно. Но дроновым снарядам нужно время, чтоб выйти на вектор атаки. В переделах 1-2 минут», — указал Макки. «За 1-2 минуты тот же Хаттак может выпустить множество выстрелов». «Именно, доктор Макки, именно. А сеть орбитальных орудий не могут установлены на Земле, потому что любой человек с телескопом спросит, а что это за сотня или более новых спутников? Они же не могут быть такими глупыми», — выкрикнула женщина-ученый. «Уважаемые», — Лестериус немного прикрикнул, когда ученые стали слишком шебутными. «КЗВ в разные моменты времени нарушили множество протоколов и постановлений ООН. При рассекречивании любое ответственное лицо, что знало о совершении преступления и не сообщило о нем компетентным органам, будет признано соучастником. Выделение огромного количества ресурсов связано с рассекречиванием программы неразрывно, а рассекречивание связано с тем, что в тюрьму отправится не только весь персонал базы НАРАД, но и комитет начальников штабов и значительные политические элиты. Для начала вся война с гаулдами является незаконной, передача военным подразделениям дипломатических функций, акты военных преступлений против местного населения, испытания ОМП и еще множество каких преступлений, которые будут негативно восприняты общественностью. Так же как и эвакуация первых лиц государства в случае космической атаки, в этом нет смысла, но вся политика КЗВ завязана на этом. Или что думаете, кто-то даст вам провести генетические модификации людей, похожие на те, что провела Чая для своего народа? Или на квадах реактор, на квадах батареи, систему антигравитационного запуска космических кораблей? Ученые, кажется, только сейчас осознали, что приговорили значительную часть экономики и страны-экспортеры нефти, а также те, кто перерабатывают ее, поставляют оборудование для нефтяников, становятся их врагами. Нефть все еще нужна для химической промышленности, однако на квадах реактора и на квадах батареи снизит потребление нефти во множество раз. Система телепортации повредит всем перевозчикам. Нужно направить все возможные ресурсы для противостояния с инопланетянами, но для этого нужно сообщить населению о существовании инопланетян. Чтобы сообщить о существовании инопланетян, нужно сказать о том, Сколько ресурсов было конфисковано у этих инопланетян? Фармацевтическая промышленность будет недовольна тритонином или генетическими манипуляциями, предотвращающие болезни, или недовольны реинжинирингом саркофага. В итоге, чтоб не злить людей с большими деньгами, на КЗВ выделяется не так много денег. Даже когда Анубис обстрелял электростанции, системы связи и авианосную эскадру, это объявили падением метеоритов, так как секретность – это единственный способ не сломать мир, в котором мы живем. Лестериус говорил с экспрессией и внутренним гневом, который копил с тех пор, как узнал о КЗВ. В голосе также была боль, боль за родную планету и граждан всей планеты, которым не помогают высокие технологии, так как это прикрывает чью-то жопу. Если мы попытаемся сделать хотя бы процент того, что сделали в Пегасе на Земле, то к каждому из нас приедут киллеры. Моим долгом является ваша защита, и я обозначаю, от чего будут вас защищать. С политической точки зрения наше положение еще более шаткое, указала доктор Вейер. Все знали, что экспедиция могла оказать билетом в один конец, и нам давалось разрешение на основании автономной колонии. Но думаю, как только наладится постоянная связь, те, кто давал мне такие гарантии, обнаружат у себя провалы в памяти. В зависимости от ситуации Атлантида и высокие технологии им нужны и не нужны. Никому не нужно, чтобы доктор Беккет бегал по земле, рассказывая, как обанкротить все фармацевтические компании одновременно, но при этом высшие чины были бы заинтересованы в таком генетическом улучшении для себя. Вместе с этим подвергнутся критике практически все мои решения, принятые на посту. У меня есть защита, так как мое увольнение не уберет меня из Пегаса, я руководитель Союза планет Пегаса. Попытка задержать меня будет негативно воспринята союзниками, а то, что они не смогут наказать взорвавшуюся выскочку, когда очень хотят это сделать, вызовет гнев среди политиков больше, чем атака на землю флота Гаулдов. Так что моя судьба на земле довольно близка к тому, чтобы умереть от сердечного приступа. Такая судьба ждет и подполковника Лестериуса, так как он сформировал крупную боевую силу, лояльную только целям защиты Пегаса, которая потенциально может угрожать интересам Земли, какими бы они ни были. Во всяком случае, мне интересы Земли неизвестны. Думаю, даже самой Земле неизвестны свои интересы. Даже если все в порядке с Землей и мы можем вернуться обратно, стоит определить, какие у нас взаимоотношения. Объективно говоря, Атлантида предоставляет большее количество возможностей для научной деятельности, чем Земля, а также возможность использовать эти знания для помощи людям. В первую очередь мы ученые, наше призвание – улучшать жизнь людей и познавать мир через логику и научный эксперимент. Политика – это уже не ваше дело, но именно политики все определяют. Я поддерживаю мнение подполковника Лестериуса быть весьма осторожным и соблюдать все методы конспирации, пока не будут получены четкие ответы. Мы информируем вас о принятых решениях и причинах, приведших к ним. После того, как Вейер осталась отвечать на вопросы ученых, подполковник Лестериус отправился к военным, у которых были тоже много вопросов. Ведь по сути то, что предлагал их командир, можно было трактовать как мятеж и предательство. Впрочем, в какой-то мере они понимали, что основную выгоду получают США, и уже они будут распределять технологии. Американские военные понимали некоторую щекотливость ситуации, связанную с тем, что их послали найти то не знаю, что они нашли, и теперь их за это могут отправить в отставку. Подполковник, то, что вы предлагаете, это мятеж. Да, кстати, если вдруг идея МНК развалилась и все опять контролирует США, и мне прикажут вас всех расстрелять, и я, разумеется, это не сделаю, это тоже мятеж, указал Лестериус. Скажем так, давайте быть откровенным, что захотят сделать политики, обладая городом древних, и самими древними не может представить никто. Стоит учитывать интересы Токра и Джаффа, все несколько шатко. Наше правительство передали нас под ваше командование, однако подобное является как минимум спорной ситуацией, согласился кореец. Что если возникнет спорная ситуация между нашими правительствами? Переводя с дипломатического на английский, что если кому-то из нас прикажут перебить остальных, захватив город, указал англичанин из САС, или же, например, через нас правительство узнают о каком-то исследовании, а США еще не передали его. В общем, кавардак, от которого лучше действительно держаться подальше, но ведь еще каждый из нас принимал присягу на верность своему государству, и нельзя от него так отказаться. Уже отказались, когда не сообщили о явном нарушении нашими правительств целого списка законов, указал уже Лестериус. Флот под командованием Ларна больше, чем у Земли в 10 раз, банально по вымпелам. Флот истребителей также будет довольно большим, когда выпустит всех пилотов. Мы создавали эту силу для войны против рейфов, но если армия Пегаса почувствует, что мы действуем против их интересов, ни одна только Земля может действовать с политической целесообразностью, стоит это учитывать. Нашими врагами станут 100 тысяч чрезвычайно подготовленных нами же солдат. На всех исследованиях можно ставить крест, на любой планете может ждать снайперская пара, которая перестреляет вас за минуту, выбьет коды из выживших, после чего совершит атаку. Не говоря уже о прозаичном сообщении о городе древних. Если мы не будем с ними, то зачем вообще, чтоб мы жили? Также вы не учитываете фактор лантийцев, или вы что реально думаете, что они милые добрые наксы, что люди, что минимум 60-70 лет воевали, будут слушать наших политиков? Титус просто позволяет нам тут быть. Одна единственная мысль: и мы не сможем слить нечистоты в унитазе. Попытка силового давления, и вы столкнетесь с солдатами, которые по банальной генетике превосходят Джафа, прекрасно знают город, и могут устроить партизанскую войну. Они еще одна политическая сила прямо тут в Пегасе, Земля глупа, не признавая никого политической силой, думая, что они одни в галактике варваров. Прямо сейчас в городе сосредоточено минимум 37 космодесантников древних и 114 членов службы безопасности корабля. Думаю, они прослушивают наши переговоры, и поступи приказы взять их под контроль, те быстро выкинут уже нас из города, если будем сопротивляться, не всегда живыми. Это уже задачки из политики, поэтому я говорю вам думать о том, что политики, сидящие на Земле в большинстве своем идиоты, а идти на древних на их территории придется нам, или тем, кто захочет исполнять приказ. Сейчас мы сидим на шпагате множества стульев, и слепое исполнение приказов может привести к ухудшению ситуации. Анубис использовал разрушитель врат, думаете, его нет у древних? Они его создали, в итоге они могут решить лишить нас звездных врат, звоня раз в недельку, чтобы взорвать врата. Конечно, можно перенести базу операций на другую планету, но это смысл в том, что у нас нет выгодных карт, только сотрудничество, и да в угоду того, что политики назовут нас предателями. Выйдя в галактику означает, что галактика будет нас испытывать, Земля оказалась к этому не готова, не имея правил поведения в галактике, ведя себя как слон в посудной лавке. Правительство верит, что ЗВ-1 достанет кролика из шляпы, и не нужно будет платить за ошибки и вести системную работу по предотвращению экстремальной ситуации. Я солдат так же, как и вы, и каждый из нас понимает, галактике будет наплевать на наши слезы, на нашу высокую культуру. Мы индейцы, которые думают, что миллионы колонизаторов не придут. Единственный вариант отвадить врагов – это создать могучую дубину, которая отпугнет любого. В войне против рейфов у нас есть дубины, мы их сами куем, рискуя, идя на абордажи кораблей. Какая дубина у Земли против ужасов галактики? Ее нет. Как мне защищать Землю, если политики мне запрещают это делать? Все знают, что я служил в оперативном отделе Пентагона, и по ресурсам у нас нет вариантов противостоять Гаулдам с выделяемыми бюджетами. Нет выигрышного сценария, а то, что ЗВ-1 достанет кролика из шляпы, я не беру в расчет, так как сводит на нет всю мою работу, всю мою профессию. И это уже религия. Я верю в армию, истребители и флот. Все верфи Земли должны строить не новые авианосцы, не ракетные крейсеры, они должны строить космические корабли, а вся орбита должна быть в плазменных пушках, защищать мир так, чтоб мочь уничтожить флот. Если этого не происходит, то я уже не могу ничего сделать, исполнение приказа заткнуться приведет к тому, что однажды мы посмотрим на обугленную Землю. Военные впервые увидели своего командира в настолько уязвимом положении, в настолько подавленном состоянии. Я люблю Землю, но не могу ничего сделать, потому что если начну что-то делать, то сразу же убьют. В итоге я по максимуму использовал свой шанс спасти хоть кого-то с Земли. Не бесполезных политиков, которых военные, спасшиеся с Земли, убьют уже через месяц, а ученых и военных, которые могут, если нужно, перезапустить цивилизацию. Нам повезло, у нас есть много ресурсов, теперь остается узнать реакцию Земли на само наличие этих ресурсов. Поступит так же, как и с каждым индейцем, у которого есть ресурсы, сказал капитан Каттер. В расход, вы правы, подполковник, говорят только с сильным, сильного и боятся. Однако есть точка давления, семьи, поэтому их эвакуация будет в приоритете. но эвакуация наших родственников будет означать одно – война», – сказал доселе молчавший Шепард. «Довольно сложно воевать с другой галактикой. 3 миллиона световых лет – это достаточная дистанция, чтобы не думать об этом вопросе. Учитываются ли варианты, что КЗВ решит взорвать на светило? Летать можно и на одном ММТ, и у нас есть операторы, способные сделать все нужные настройки», – указывает Лестериус. «Но если это будет сделано, то у Земли не останется космического флота и врат. Взрыв населенной звездной системы – это применение ОМП, плюс на нашей планете живет 150 тысяч жителей. Удар должен быть понятным, сражаться с земными солдатами или гражданами я не хочу, я хочу их защитить. Но что делать с таким правительством? Кстати, при покушении на убийство я рассекречу программу, бросив всех политиков и КЗВ под поезд, если они завалили защиту планеты туда и дорога». Французский спецназовец был категоричен, ему было начхать на игры, которые вели политики, он вдруг почувствовал, что собственная страна и собственные сограждане в опасности. Если специалист по планированию войн говорит, что КЗВ живо чудом, то примерно так и есть. А если политики не слушают специалиста, тогда они рискуют 6 миллиардами людей ради своих эгоистических целей, и то, что они думают, не имеют значения ни для кого в этой комнате. Солдаты следуют базовым правилам, но что делать, когда собственное правительство мешает воевать с врагом, никто не знал. Это будет означать покинуть Землю навсегда. Уже один раз делали, я тоже думал, что будем охотиться на инопланетных кабанов на какой-то поляне, указал Каттер. Но думаю, всем нужно остыть, проанализировать ситуацию и принять решение. Какие шансы даже с аванпостом, что Земля выстоит? Существуют невидимые тилтаки, которые не засекаются нашими сканерами. Один такой с бомбой, с достаточным количеством мегатонн уничтожит гору Шайн, погребя врата под собой. После чего я бы на месте диверсанта захватил склад с ядерными боеголовками и усиливал их наквадахом. После чего взрывал, провоцируя конфликт, панику и паранойю. Это могла бы сделать группа агентов из 3-4 гаулдов. Это был приговор для всей Земли, которая играла в русскую рулетку практически с полным барабаном в револьвере. Самое удивительное, что ей постоянно везло, но конец приходит всему, в том числе и везению. Флот, армия и огромный истребительный корпус может обеспечить безопасность Родины человечества. Не имея ничего, экспедиция за год создала инструмент для войны, то, чего КЗВ так и не сделала. Даже поставки свободным Джаффа напоминали скорее подачки, весь союзнический потенциал Джаффа и Токра не был реализован. Частично это было из-за того, что командир КЗВ не мог обещать никому и ничего. По сути, любое его обещание или договор решается увольнением командира. По сути, даже союз Токра формально не имел никакой законной силы, так как не был одобрен Сенатом и являлся только красивой бумажкой, говорящей о чем-то непонятном. И формально этот же договор является по сути доказательством преступления предыдущей администрации, который по сути признавал террористическую организацию внутри вражеской империи. Токра делали свою работу и по правилам гаулдов, однако при рассекречивании хотя бы официальных совместных операций это может вызвать неоднозначную реакцию. Подрыв спутника с убийством всех жителей над урбанизированным миром, подрыв звезды ради тактического преимущества, таран урбанизированного мира космическим кораблем. Лестериус, не являющийся военным юристом, видит тут 3 смертных приговора, а если уточнить и рассказать о использовании химического оружия для убийства вражеских войск и вражеских лидеров, реакция может быть неоднозначной. Все это было сделано на благо Земли, но согласно законам, которым как бы должны все следовать, это непрерывная череда военных преступлений. Лестериус признавал, что многие операции были на благо Земли, но тут опять же вопросы. Ребята, у вас правила есть? Да, войны имеют правила только в мемуарах отставных маразматиков, но если правил нет, так почему офицеры КЗВ не могут взбунтоваться и не объявить собственное государство? Постоянное игнорирование правил не доводит ни до чего хорошего. Это подрывает дисциплину, и когда границы искусственно размыты, призвать к порядку уже невозможно. Агентство информации тому пример. Их постоянно не наказывали, и все привело к по сути мятежу целого разведывательного агентства. Толпа идиотов, с такими союзниками и гаулдов не надо. 2 недели спустя. Млечных путь. Высший совет Токра. Высший советник Персус. Майор Каттер, что возглавил Алкиш, долетевший до Млечного пути, отдал воинское приветствие. Конечно, Токра не были военной организацией, но тот решил проявить уважение как минимум потому, что изобретение Токра множество раз спасло его задницу, Именно они разработали технологию модулирования сигналов рейфов, позволившая получить флот. Майор, если быть честным, мы весьма удивлены тем, что вы, вернувшись в Млечный Путь, связались с нами. Подполковник Лестериус не хотел бы рисковать и связываться с землей, не имея обширные стратегические данные о делах. Все же, когда он уходил, у земли были два врага — Гаулды и репликаторы. Конечно, устройство разрыва должно было отвадить последних от этого сектора космоса. Благодаря земле репликаторы получили защиту от разрывателя, и мы ждем их нападения. Прервал мужчину глава Токра, наблюдая за удивлением каттера. Токра прервали все связи с землей после того, как майор Картер предоставила защиту репликаторам от разрывателя, а также после атаки агентства информации планет Гаулдов ядом против симбиантов. Спустя примерно 30 секунд, когда мужчина просто открывал рот, пытаясь что-то сказать, он все же выдавил: «Что, блять, вообще происходит? Вам короткую версию. Пятый создал репликатора с внешностью сознанием майора Картер. Тот разыграл весьма впечатляющий сценарий, манипулируя двумя сторонами. Она изобразила себя верной как пятому, так и земле, и получила доступ к разрывателю и модифицировала свой код, чтобы защититься от нужной частоты. После чего подставила пятого под удар разрывателя, убила его и возглавила репликаторов. Потом агентство информации похитило врата и начало с корабля Осириса стрелять ракетами с химической начинкой по всем планетам Гаулдов. Потери в размерах 10 миллионов. Под удар попали планеты, в том числе с союзными Джаффа. Как и наш агент, мы не выдержали и реализовали операцию, по которой мы уничтожали все доверие, а также добываем нужные технологии для нашего побега уже к вам. Мы удалили из компьютера базы любую информацию о КЗВ, чтоб репликаторы не атаковали Атлантиду. Если честно, мы опасались, что вы погибли, так как майор Картер допустила полный неврологический контакт с репликатором. Мы рады, что ошиблись, и вы живы. Земля под угрозой. Да, если у вас нет новых технологий, чтобы защититься от репликаторов, тогда, боюсь, этой галактике конец. А какие ваши успехи? Завладели городом древних и вступили в войну с рефами, расой, что 10 тысяч лет назад победили древних. Они существа, что питаются людьми для продления своей жизни. Вступили в контакт с многими цивилизациями, начали захватывать корабли рейфов, и нашли древних, которые помогли сделать из Анис королеву.